Глава 1. И снова здравствуйте. Уже не первый раз у меня возникает чувство, что скоро за мной приедут дяденьки в белых халатах и посадят в комнату с мягкими стенами. Несмотря на то, что я всячески убеждаю себя в том, что все в порядке, это вовсе не так. И пусть я старательно делаю вид, что ничего не происходит, любой сторонний наблюдатель, который меня хоть немного знает, мог заметить некие странности. Идут годы, а для меня время будто остановилось. Каждый день дико похож на предыдущий, это ужасно, и дело не в том, что я жажду какого-то разнообразия. Если честно, меня бы вполне устроила тихая, спокойная, ничем не примечательная жизнь без каких-либо событий, но, да, то самое «но», которое все еще меня преследует. Я уже привыкла к присутствию Палпатина рядом и, как бы не хотелось это признавать, он все же оказал на меня некое влияние, это было неизбежно. Правда, жаждой заполучить мир я так и не обзавелась, что радует меня и, кажется, расстраивает его. Хотя какое мне дело до того, что он там чувствует? Да, я, видимо, слабая и внушаемая особа, но удержаться было бы нереально, вот и я не смогла. Палпатин пытался меня учить управляться с силой, коли я оказалась одаренной, во что до сих пор верится с трудом, потому что даже через год тренировок у меня ничего не получалось. Похоже, единственная способность, которая мне досталась, это возможность видеть призраков, точнее одного единственного призрака, что опять же возвращает к мысли о собственном рассудке. К 27 годам я так и не обзавелась семьей, и ни капли от этого не страдала. Со мной, наверное, все же что-то не так, мужчины мне как-то безразличны, женщины, кстати, тоже. Такое чувство, что в каждом я хочу найти что-то такое, чего нет. На ум сразу приходит мой временный супруг, из чего бы вдруг. Это значит, что мне нравятся латентные психи, готовые в любой момент меня придушить. Да и какая семья, с таким-то вечным дополнением? Довольна ли я своей жизнью? Однозначно нет. Хочу ли что-то поменять? Опять же нет. Перемены меня пугают, хотя их и было-то в моей жизни, по пальцам одной руки можно пересчитать. Разве что избавиться от призрака Сита. Но, если честно, за столько лет я к нему уже привыкла. Это почти как домашний питомец, которого нет необходимости кормить, убирать за ним опять же не надо, единственный минус, говорит много и периодически действует на нервы. Правда, в последнее время он что-то подозрительно молчит, и это настораживает, но не настолько, чтобы ударяться в панику. Мало ли что там ему опять в призрачную голову пришло, главное, что меня не трогает. Так чем же я недовольна? Да в общем-то ничем. Просто меня, похоже, в очередной раз накрывает депрессия. Данное явление случается часто, но и к нему я привыкла. Посижу, пострадаю несколько дней, и все пройдет. Никогда не понимала людей, которые накручивают себя из-за каждой мелочи, а потом страдают и переживают по этому поводу. Я мучаюсь из-за пустоты, что разрастается где-то глубоко в душе, и отлично это понимаю, как и то, что это пройдет, всегда проходит, потому что переживать о чем-то больше нескольких дней глупо. То, что случилось, уже не исправишь, так что проще смириться и идти дальше, и это не просто слова, я так живу, хотя, скорее, просто существую. Меня окружает много людей со своими жизненными переживаниями и кучей проблем, я их слушаю и задаюсь вопросом, что я здесь делаю. Почему меня все это ни капли не трогает? Наблюдая за окружающими меня людьми, я выявила несколько явных категорий. Конечно, к ним относятся далеко не все, но если брать общее большинство, есть те, кто стремится достичь вершин любым доступным способом, и от чего-то большинство из них тянет именно на сцену. У меня это вызывает лишь смех. Все хотят стать знаменитыми, но на кой им это надо? Впрочем, это мое мнение, и лезть в чужие души я не собираюсь. В мире слишком много идиотов. Есть те, кто вовсю пользуются первыми, ну а что, наивными идиотами грех не воспользоваться, и этому меня научил вовсе не Палпатин, это я знала еще до встречи с ним. Есть еще и те, кто сидит на своем месте ровно, но не применит перемыть кости всем окружающим, видимо потому что в свое время не хватило духу сделать шаг вперед, а сейчас просто завидно. Но наибольшее число составляют так называемые диванные философы, как я их называю, те, кто с пеной у рта утверждают, что знают, как нужно жить правильно, но дальше слов это не заходит. И конечно же те, кому просто похрену на все, что происходит вокруг. Меня можно смело отнести к последней категории. Конечно же, для себя я надумала и выделила куда больше подпунктов, но просто не вижу смысла в их описании. Неделя, целая неделя тишины и спокойствия подошла к концу. Я, если честно, начала даже по нему скучать. А чем это я? По кому это я скучаю? Но на самом деле от привычек избавиться очень сложно, а его присутствие стало именно привычкой. В итоге неожиданное появление призрака даже заставило меня вздрогнуть. Что я там говорила по поводу скуки? Беру свои слова назад. Палпатин стоит передо мной и загадочно улыбается. Вот не нравится мне это, определенно не нравится. Он что-то задумал, и это что-то явно может пройти успешно и явно без моего ведома. Я надеялась, ты совсем исчез, вздохнула я, с безразличием глядя на него. Вот теперь точно все получится. Его улыбка стала еще шире и приобрела какие-то маньяческие оттенки. Я даже испугаться толком не успела, как призрак вдруг дернулся вперед и пролетел сквозь меня. В первое время он частенько меня пугал подобными выходками, но потом я привыкла, осознав, что никаких последствий от этих действий не остается. Более того, это вообще никак не ощущается. Из чего вдруг он решил вновь это сделать? Вот только в этот раз что-то явно не так. Как только призрачное тело коснулось меня, в глазах потемнело. И что за ерунду он исполнил, интересно? Я лежу на чем-то твердом, похоже, свалилась на пол, потеряв сознание. Ну вообще отлично, такой ерунды со мной никогда не случалось. Голова раскалывается, наверное, стукнулась обо что-то, еще лучше. Вот не было его неделю, и не возвращался бы вовсе. Открыв глаза, смотрю на серый потолок. Стоп, когда это мой прекрасный небесно-голубой натяжной потолок стал чем-то серым и монолитным? Смутное подозрение тут же колыхнулось где-то внутри. Нет, только не это. Почему опять я? Резко сев, схватилась рукой за немилосердно раскалывающуюся голову и тут же почувствовала под ладонью солидный такой пук волос. Это было странно, потому что свои жиденькие волосенки я обстригла еще лет 10 назад, да так и не стала отращивать. Хотя, что в этом странного, в самом деле, это же только я могла куда-то влететь. Нет, я не хочу, это просто сон. Я просто ударилась головой и у меня галлюцинации. Кого я обманываю? Это ведь со мной не первый раз, так уже было. Вот только вопрос, где и почему я очутилась сейчас. Маленькое серое помещение даже на комнату не похоже, скорее на камеру. Отлично, просто супер. Если бы этот гаденыш уже не был покойником, нашла бы и умертвила с особой жестокостью. И все же где я, и, главное, кто я? Неужели опять Падме? Куда же ее занесло и главное почему? Хотя нет, ответ на второй вопрос меня мало волнует, и на первый тоже. Главное тут, почему опять я? Изучать вокруг было совершенно нечего, это определенно камера. Очень мило. Куда делась эта призрачная скотина, по чьей прихоти я оказалась неизвестно где? Неужели именно над этим он работал все это время? Еще и улыбался так многозначительно. В очередной раз убеждаюсь, что Палпатин та еще тварь. Побродив по ограниченному пространству и обложив сито всеми известными мне ругательствами, коих я знаю не так уж много, я, так и не успокоившись, все же присела и вцепилась пальцами в голову. Похоже, у этого тела волос очень много. Надеюсь, это все же Падме, с ней я хоть примерно знаю, как обращаться. Правда, не помню, чтобы сенатор когда-то попадала в подобную ситуацию, но ведь в фильмах показано совсем не все, да и если вспомнить, что я натворила в прошлый раз. Стоп, а если это вовсе не вселенная Звездных войн? Кажется, меня вновь начинает накрывать паника. Так, стоп, глубокий вдох и медленный выдох. Я совсем справлюсь, в прошлый раз получилось и сейчас получится. Знать бы только, что именно нужно делать. Ну, как самочувствие, этот голос я узнаю из тысячи. Прямо как слова из песни, почти. Резко повернув голову вправо, в упор смотрю на призрака. Если бы ты уже не был мертвым, я бы тебя убила. Голос звучит странно, хотя это нормально. Тело-то не мое. Не зазнавайся, девочка. Что ты со мной сделал? Понимаю, вопрос глупый, но голова у меня все еще соображает не ахти. Хотя сейчас все не так, как тогда. В первый раз было действительно страшно до жути. Сейчас же от чего-то просто наплевать. Я нашел способ вернуться, но сделать это можно было только вместе с тобой. Он явно был счастлив. Ох, как же жаль, что призраку нельзя врезать. Ты здесь? Ты счастлив, возвращай меня назад. В ответ он вновь растянул губы в своей противной улыбочке и растворился в стене. Нет, мы так не договаривались. Хотя мы вообще никак не договаривались, но я не хочу здесь оставаться, мне это место определенно не нравится. Пока я орала на стену, пытаясь дозваться обнаглевшего призрака и вновь высказывала все, что о нем думаю, За спиной с шипением открылась дверь. Похоже, заключенную кто-то решил навестить. Ну что ж, возможно, удастся узнать хоть что-то. Резко обернувшись, я подавилась воздухом и схватилась за сердце. Никогда не жаловалась на здоровье в своем теле, да и это вроде бы ничего такое, бодренькое, но представшая перед глазами картина была ужасна и вгоняла в панику. Нет, такого просто не может быть, это невозможно. Я, конечно, не знаю, как там в далекой галактике развивались события, но этот пункт мы уже прошли, все сложилось иначе, история пошла по-другому вроде бы. Палпатин определенно мертв, ведь именно его призрак доводит меня уже больше 10 лет. Тогда почему сейчас передо мной стоит Дарт Вейдер, тот самый, в своих черных устрашающих доспехах? Ты что наделал, придурок? Сдавленно выдыхаю я, оборачиваясь на ту стену, за которой скрылся призрак, но ответа не слышу. «Проводите принцессу за мной», — коротко произносит Сид механическим басом, после чего разворачивается и уходит, то ли не заметил того, что я тут творила и говорила, то ли просто проигнорировал. «Стоп, какую еще принцессу? Что здесь происходит?» Глава 2. «Принцесса и палач. Вляпаться по самые уши не люблю, но, видимо, усиленно практикую. На Земле живет несколько миллиардов человек, а такая хрень почему-то происходит именно со мной. Ну ладно, один раз. Случайности, они со всеми бывают, но второй, впрочем, за это нужно сказать спасибо призраку одного сита, что он такого умудрился сделать, чтобы затащить нас сюда. Я не говорю обратно, потому что это какая-то альтернативная реальность той альтернативе, которую я создала. Нет, не нужно об этом сейчас думать, голова и так раскалывается. Куда это, интересно, меня ведут? Точнее, принцессу Лею, хотя какая к чертям разница? Мне плевать, я хочу назад. Позади гулко бухают шаги родителя моего бренного тела. Что за жизнь такая? Сначала муж, сейчас отец, что дальше? Нет, даже представлять не хочется. Еще и шипение его это. Вот мне всегда было интересно, с их уровнем развития техники его же давно могли в порядок привести. Да, новые конечности не отрастут, но в остальном-то, ладно, это не мое дело. Надо попытаться вспомнить, куда мог вести Вейдер принцессу под конвоем. То, что действие наверняка происходит на звезде смерти, сомнений не вызывает, но когда именно? Может, ее на допрос ведут? Вот ведь и ни одного приличного слова в голове не осталось. Я не хочу на допрос. Я не фанатичка, преданная идеалам демократии, боль терпеть совсем не хочется, так что выложу все как на духу угу и устрою им заворот мозгов, потому что, как и в прошлый раз, тело оказалось без памяти. Оно и к лучшему, мне лишние знания не нужны, потому что я не собираюсь играть чью-то роль. Хватит, наигралась на свою голову. Привели меня в огромный зал, как называется подобное место, не знаю и знать не хочу. Помнится, Палпатин пытался впихнуть в мою голову какие-то знания, но я его игнорировала, зря, наверное, хотя чем бы мне это сейчас помогло, ума не приложу. Вид из окна, хотя это, наверное, как-то по-другому называется, но не суть важно, открывался фантастически. В прошлый раз мне не довелось побывать в космосе, потому зрелище действительно восхищало. Сейчас передо мной была бесконечная чернота с точечками звезд и планет на первом плане. Несложно догадаться, какая. Да, я все еще не сильна в описаниях окружающего меня мира, но кому оно, в самом деле, нужно? Уж точно не мне. Вот значит как. Ну не раньше, не позже. Хотя, тут с какой стороны ни посмотри, любое время, как по мне, будет неудачным. Таркин смотрит на меня и усмехается. Ну смотри дальше, какое мне до тебя дело? Я 10 лет с призраком Палпатина провела, а перед этим еще и пару раз с живым встречалась. Так что меня все это не впечатляет. Эй, а вот лапать меня не надо. Кажется, сейчас в его понимании я все же достаточно похожа на Лею, наверное, потому что смотрю с ненавистью. Ох, принцессу приговорили к казни, я сейчас расплачусь. Отлично, значит я здесь ненадолго. Стоп, нет, сюда же скоро Люк с Хэном заявится, дабы спасти это бренное тело. Не самый хороший расклад. Нет, я, конечно, могу упереться и сказать, что никуда не пойду, но ведь Люк, наивный мальчишка, не пожелает меня бросить и все окажутся в ловушке. А кто будет спасать галактику? И почему меня волнует этот вопрос? Какое мне дело до этой галактики? Мой дом далеко отсюда, и что произойдет здесь, меня не волнует, или все же нет? Где-то глубоко внутри сидит маленький червячок обиды. К чему были все те мучения и страхи? Зачем я рисковала тогда? Конечно, сейчас я понимаю, что по сути ничем не рисковала, и если бы с Падми что-то случилось, то я бы просто вернулась назад. Но 10 лет назад я об этом не знала, мне было страшно, очень страшно, а сейчас душит злоба. Таркин продолжает вещать, а я стою и молчу. Кажется, Лия что-то ему отвечала, но я не помню, слишком давно последний раз смотрела фильм, потому предпочитаю молчать, да даже если бы знала. Пусть оно все идет лесом, надоело. Не собираюсь я строить из себя элдеранскую принцессу, мне сенатора хватило. Неожиданно понимаю, что, видимо, слишком глубоко ушла в свои мысли, и этот неприятный человек закончил свою речь, а теперь чего-то от меня ждет, и что ему еще нужно. А, что? Недоуменно хлопаю глазами. Вы меня не слушали, Таркин то ли обиделся, то ли возмутился. А должна была, я, конечно, фильм почти не помню, но вряд ли его речь вообще стоила внимания. Вот ведь, а как его зовут? Или Таркин это и есть имя? Нет, вроде бы его как-то по-другому звали, и почему мне это интересно? Я ведь сейчас опять пропущу, что от меня хотят. Алдеран стал целью исключительно по вине вашего упрямства. Да ну, а мне казалось, что по его прихоти, и что ему от меня надо. Он же все равно грохнет эту планету. Ну же, я устал задавать этот вопрос. Имперец подходит ближе. Я пячусь назад и упираюсь спиной в Вейдера. Да, он мне как-то ближе этого чокнутого придурка, тоже псих, конечно, но как-то роднее, что ли. Дайте мне иную цель, и Алдеран избежит незавидной участи. И что я ему должна ответить? Несмотря на то, что все знания о далекой галактике давно поросли плесенью в моей голове, за что стоит сказать отдельное спасибо призраку Палпатина, чье присутствие напрочь отбило всякое желание возвращаться к этой истории, кое-что я все же помню. Например, где находится та самая пресловутая база, я знаю, но не говорить же ему об этом. Не то чтобы меня заботят эти самые повстанцы, но это ведь не повод их сдавать, это уже совсем как-то глупо получится. Хотя повстанцев уничтожат, принцессу убьют, следовательно, я вернусь домой, а в галактике будет процветать империя под руководством Палпатина, ну уж нет, только не эта сволочь. Значит, будем молчать. Молчание затягивается. Кажется, в оригинале Лия называла какую-то планету, но я просто не помню. Я вообще знаю довольно мало местных миров. Корусант, Набу, Татуин, Эндер и Ивин, где собственно база и находится. Обалденный выбор. И куда их послать? Может прямо на Корусант? А что, это будет забавно. Или Татуин, вон Вейдер наверняка будет только за. А вообще, с какой стати я хочу их куда-то там отправить? Знаю ведь, чем в итоге все закончится. Я не буду ждать вечно. Он наклоняется ко мне, из-за чего приходится практически вжиматься в доспех Сита. Прикрыв глаза, делаю глубокий вдох, после чего смотрю на Таркина в упор. Вперед, коротко и резко выдыхаю. Что? А да, он этого явно не ожидал. А что ты хотел, милый? Чтобы я тут истерику устроила и начала выдавать фальшивые явки? Я сказала вперед, голос спокойный, даже безразличный. Вы же все равно уничтожите Элдеран, чтобы я вам не сказала, и даже не важно, правда это будет или нет, так к чему весь этот спектакль? Вы сами решили судьбу своей планеты. Продолжайте операцию, огонь без дополнительной команды. Отдав приказ, он посмотрел на меня. И что он рассчитывает увидеть? Думает, Лия его на понт взяла? Хотя какая разница, что он думает? Я не собираюсь устраивать здесь спектакли и изображать несчастную принцессу. Мне плевать, даже не думала, что все случится так быстро. Мгновение, и планета разлетается на осколки, я даже не успеваю осознать, что в этот момент погибли миллионы живых существ, потому что грудь будто сдавливает тугим обручем, в ушах стоит дикий шум. Неосознанно прижимаю ладонь к занывшему сердцу и пытаюсь вдохнуть ставший вдруг вязким воздух. Откуда все это? Почему так больно? Вы ведь не думали, что я остановлюсь в последний момент? Таркин улыбается. Он что же думает? Я так по планете убиваюсь? Я даже не понимаю, что со мной происходит. Тебе бы такие потрясающие ощущения, садист чокнутый. Как же хочется врезать ему по роже. Неожиданно навалившееся нечто столь же быстро и незаметно испарилось. Боль ушла, дышать стало легче, но голова все еще продолжала кружиться. Уведите ее, Вейдер. Мы с вами еще не закончили, принцесса. Нет, дорогуша, закончили. Разворачиваюсь и удаляюсь молча. Позади, как и прежде, следует Вейдер. За все это время он не сказал ни слова. Хотя, помнится, Сит вообще разговорчивостью особо не отличался, за исключением встреч с сыном. Помимо сита меня сопровождает еще и отряд штурмовиков, прямо почетный караул, а не конвой. Возле лифта штурмовики остановились и внутрь заходить не стали. Все так же, как и на пути сюда. В кабине мы будем вдвоем с Вейдером, а на месте нас встретит еще один отряд. Что это за странная система сопровождения, ума не приложу. Я ведь заключенная, вроде как опасная. Хотя в этой галактике, наверное, никому и мысли не придет в голову попытаться напасть на Вейдера, только какому-нибудь чокнутому самоубийце. Конечно, у меня в голове мелькала мысль о том, что после смерти этого тела я вернусь назад, но провоцировать сита я не буду. Теория это теория, а вот на практике данный процесс, скорее всего, будет очень болезненным, а я более боюсь. И вас это устраивает? Подаю голос сразу, как только закрываются двери. Сит молчит, но голову в мою сторону повернул. Он творит все, что пожелает, скорее всего, даже без ведома императора. Да и на что ему император, когда в руках есть такая сила? Не за горами тот день, когда Таркин пожелает править миром сам. Голос у него, конечно, то еще испытание для нервов. Никакое оружие не сравнится с мощью силы. Он решил повести со мной диалог, с чего бы. Ой, ну только не надо снова. Мне уже и так мозги прополоскали всяческими теориями о силе и прочем. Первая мысль была быстрая и тут же сменилась другой. Сила, и вы, наверное, считаете ее всемогущей, резко поворачиваюсь к нему. А может ли эта сила за раз уничтожить столько жизней, а вернуть их? Может ли она вернуть вашу потерянную жизнь? Нет, ну что за? Кто меня опять за язык тянет? Что за душеспасительные беседы? Почему в его присутствии я начинаю бесконтрольно что-то болтать? В прошлый раз язык свой распускала, теперь вот опять. Где мое тщательно лелеемое чувство самосохранения? Присутствие этого человека рядом явно плохо влияет на мою мозговую деятельность. Хорошо, что двери лифта открылись как раз в тот момент, когда я закончила говорить, а то он бы меня точно придушил. Хотя о чем это я? Присутствие свидетелей для него уж точно не помеха. И с какой это стати я вдруг начала беспокоиться о своей жизни? Точнее, о жизни этого тела. Нет, Лея мне, конечно, симпатична как персонаж, но жить за нее я не хочу. У меня есть своя жизнь. Мирная, скучная и почти спокойная. Вейдер не сказал ни слова. Ну да, не при свидетелях же. Да из чего бы ему мне отвечать? Меня запирают в камере. И здесь, в тишине и одиночестве, вдруг наваливается нечто тяжелое, печальное, разъедающее изнутри. Осознать и понять собственные чувства я не успеваю, потому что в одиночестве меня оставлять не собираются. Ну и что ты там творила? Какие люди, и где его носило все это время? Хотя какая разница? А что, устало и безразлично спрашиваю я и, прикрыв глаза, опираюсь спиной о стену, подогнув ноги и обняв колени. Даже сейчас, получив шанс, ты не собираешься ничего делать, его голос полон презрения. Что еще ты от меня хочешь? Ты вернулся, здесь тебя могут видеть, так найди себе какого-нибудь идиота, который поведется на россказни о силе и власти. Он ничего не отвечает, а я даже не поднимаю головы, чтобы проверить, ушел он или нет. Сейчас меня это не волнует. Я усиленно пытаюсь убедить себя, что ни в чем не виновата, ведь не виновата же, все эти люди все равно бы умерли, какое мне до них дело. Скоро еще уйма людей погибнет, тех, кто работает на этой станции. Я здесь совершенно ни при чем, так почему чувствую себя судьей и палачом, вынесшим и приведшим приговор в исполнение? Снова, разум будто заполняет туманная дымка, сейчас меня ничего не волнует, я даже не задумалась над тем, что сказала Палпатину, и какие могут быть последствия. Впрочем, от моих слов эти самые последствия в любом случае зависит мало, он призрак и волен делать что пожелает, а вот я... Чего же на самом деле хочу я? Глава 3. Спасение утопающих. Время течет медленно или наоборот слишком быстро здесь, в замкнутом пространстве, это сложно определить. Я точно знаю, за Лией придут и спасут, потому беспокойства за жизнь этого тела у меня нет, да что там, ее и раньше не было. Пребывание наедине с самим собой, в тесной камере и без возможности занять себя чем-либо кроме размышлений явно не способствует оптимистичным мыслям, во всяком случае, в моей ситуации. Старательные убеждения самой себя в том, что моей вины в случившемся нет, не помогали. Я уже давно усвоила, что самовнушение мне ну никак не помогает, но, с упорством осла, продолжаю пытаться, видимо, все еще таю надежду, а вдруг, дело даже не в моей совести, а в том, что я поняла, почему мне было так плохо. Я просто почувствовала смерть, много смертей, мало приятного, на самом деле. И ведь все на самом деле логично. Что бы я ни сделала и ни сказала, Алдеран был бы уничтожен. Вариант, в котором я бросаюсь на шею Вейдеру и рассказываю ему о том, что перед ним его дочь, конечно, оригинален. И сложись ситуация таким образом, я бы не отказалась посмотреть на лица и реакцию окружающих, но только со стороны. В реальности же это бы никак на ситуацию не повлияло, разве что все решили, будто принцесса после допросов рехнулась. Тогда почему меня гложет совесть? Это не моя жизнь. Кажется, опять перехожу на самовнушение, но это все же скорее неоспоримый факт. Я не принцесса Лея. Нынешняя ситуация несколько отличается от той, в которой я оказалась лет 10 назад. Тогда я не знала, смогу ли вернуться, и потому пыталась притворяться Падме. Сейчас я не собираюсь никого из себя строить, хотя бы потому, что это бесполезно, актриса из меня, как из слона дерева. Конечно, можно плюнуть на все и всех, и, как и положено эгоистке, сделать все для себя любимой, послав весь остальной мир куда подальше, убить это тело, а дальше пусть местные сами, как хотят, так и разгребают эту изрядно попахивающую кучу. Вот только есть одно «но», Палпатин. Точнее, сейчас их тут даже два, и это явно грозит галактике чем-то малоприятным и совсем нерадужным. И если живой тут вполне естественен, то призрака притащила я, точнее он меня притащил. И дело вовсе не в том, что я чувствую себя из-за этого виноватой, нет, и на этот раз это не самовнушение, я действительно так думаю. Во всем виноват Палпатин, который призрак, и я его уничтожу, хотя бы одного из них. Я уже давно не та девочка, которая верит в торжество света и добра над злом. С возрастом, на самом деле, на многие вещи начинаешь смотреть иначе, и дело даже не в прожитых годах, а в пережитых событиях. Жизнь штука жестокая, и она не делится на черное и белое. И Палпатин меня раздражает вовсе не из-за того, что он, вроде как, злодей. Просто этот старикан лично мне до безумия противен. А еще он мало того, что испоганил мне не один год жизни, так еще снова затащил непонятно куда. И мне откровенно плевать, кто из двух стариков за это ответит. Вся эта битва сторон силы, как по мне, чушь полнейшая. Все зависит лишь от точки зрения. Палпатин все эти годы пытался разъяснить мне все прелести той самой темной стороны, которые я, по-видимому, не оценила, не знаю. Это просто не мое. Представители той и другой стороны для меня выглядят как чокнутые фанатики, зацикленные на одной мысли, не желающие видеть дальше своего носа. Прямо как в моем мире, правда, религии на Земле невообразимая туча, но основных вроде не так уж много, я в теологии не сильна, хотя являюсь крещенной христианкой. Но всяческие перекосы на религиозную тематику все время заставляли меня либо смеяться, либо брезгливо кривиться. В самом деле, если кто-то не разделяет твоих верований, это вовсе не значит, что он идиот, а ты прав. Лично я всегда придерживалась позиции, что каждый волен верить в то, что пожелает, пусть хоть камням на дороге поклоняется, лишь бы сволочью не был. В конце концов, вера и религиозные предпочтения не имеют никакого значения, твари есть везде и от этого никуда не денешься, так к чему весь сыр-бор? Я и раньше-то от религии была далека, а после того, как обзавелась личным проклятием в виде призрака, и вовсе перестала верить во всю эту чушь. Но, опять же, никому никогда свое мнение не навязывала, да и призрака того кроме меня никто не видел. Так чем все то, что он мне говорил, в итоге отличается от того, что вроде как кому-то когда-то кто-то незримый нашептал? Я ведь тоже могла выйти на улицы с плакатами и заявлениями о том, что получила великое откровение. Другое дело, что меня после этого все же отправили бы в комнатку с мягкими стенами, которая меня явно заждалась. Да и подобная чушь только в кошмаре могла привидеться. Так к чему я веду? Слушать весь этот бред, конечно, можно, но вот толковать его все равно каждый будет по-своему. Я Палпатина слушала, даже вопросы задавала, ну а что, интересно же, но вот тут же бросать все и посвящать себя некой странной идее не спешила. Сила и власть могут будоражить и привлекать лишь закомплексованных, неудовлетворенных жизнью изгоев, ну или просто психов, а я себя ни к той, ни к другой категории не причисляю. Да и вообще какое-то одностороннее познание получается, о темной стороне мне все уши прожужжали, а о светлой я могла только догадываться, и то лишь переворачивая некоторые постулаты и принципы. В итоге ничего хорошего из такого однобокого обучения выйти не могло. Взять то же пресловутое равновесие, о котором, если я верно помню, так много говорили в фильмах. В моем понимании равновесие – это когда противоположности уравновешивают друг друга. В данном случае идеальную иллюстрацию равновесия света и тьмы представляет пресловутый знак инь-ян. И уж точно равновесием не является торжество какой-то из сил, что так усиленно втюхивали в фильме и после лично мне Палпатин. Конечно, я не стану утверждать, что что-то там постигло и чего-то достигло, скорее я так и не двинулась с отметки старта, просто потому что до сих пор не знаю куда идти. Все эти перипетии темные и светлые стороны для меня все еще остаются за гранью, а их последователей я как начала считать фанатиками, так мое мнение и не изменилось, а от подобных личностей нужно держаться подальше. Правда, с последним у меня были явные проблемы, но уж точно не по моей вине. Мысли плавно ушли в сторону от моих переживаний, оно и к лучшему, ни к чему себя накручивать. Правда, сейчас, когда я вновь об этом вспомнила, сердце сдавили тиски, нет, вроде бы рядом никто не умер, это просто воспоминания, неприятные, даже страшные, и от них никуда не деться. Я приучила себя считать, что первое путешествие было лишь игрой воображения, а присутствие рядом призрака Сита так объяснить для себя и не смогла, даже не пыталась, потому что и без того считала себя сумасшедшей. Сейчас выходит так, что я действительно рехнулась. Возможно, я уже давно блуждаю в лабиринтах собственных иллюзий, лежа привязанной к кровати в психиатрической лечебнице. Но, каждый раз, когда мысли уходят именно в эту сторону, из глубины души рвется отчаянный крик. «Я нормальная, это просто с миром что-то не так, почему? Почему опять я? Зачем, как и в первый раз, вновь хочется найти тихий темный угол, забиться туда и не вылезать? Несбыточная мечта жалкого человека. Дверь вместо моего заключения открылась как-то совсем неожиданно. Я, конечно, знала, что за мной должны прийти спасители, но не так же скоро. Вот что значит слишком глубоко уйти в свои мысли. А может, это вовсе не спаситель? Нет, штурмовики по одному вроде как не ходят. Хотя откуда мне знать их порядки? Недоуменно смотрю на вторженца. Чертовы маски, даже не понять, кто перед тобой. Возможно, просто настало время казни. Мне даже не страшно, просто безразлично. Молчаливая пауза затягивается. Почему он молчит? Или это я должна что-то сказать? И почему опять я? Я вообще-то много чего могу высказать по делу и не очень, но вряд ли все это кому-то нужно и хоть кто-то пожелает меня выслушать. Чего приперся? Да, принцессы так не говорят, но я не принцесса, а вопрос насущный, и разводить тут церемонии как-то не тянет, обстановка не располагает. Штурмовик сделал два шага вперед и снял шлем. Значит, все же спасение. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Сколько девочек в мире мечтают стать принцессами в беде и чтобы их обязательно спас принц на белом коне. Думаю, что много. Когда-то в детстве и я о таком мечтала, но детство кончилось. И вот принц прискакал не на белом коне, а в белой броне, и никакой это не принц, а простой фермер, и брат сего тела к тому же. Правда, где-то там за стеной должен быть еще один далеко не принц, просто разбойник, но и этот факт не вызывает никаких эмоций. Пришли и пришли, ведь так и должно было быть. А что касается кандидатур этих горе спасителей, я от обоих не в восторге. Люк, конечно, неплохой малый, интересный персонаж, но уж больно стандартный, про Соло молчу. Да, это явно не герои моего романа. Ах да, мне же нравятся садисты, душащие своих жен. Со мной точно что-то не так. Я Люк Скайуэкер, уходим отсюда, решительно проговорила это чудо. Нет, ну симпотишка же, светлые волосы, голубые глаза, милый мальчик, и очень громкое заявление. Спасти он меня пришел. Если бы не благополучное стечение обстоятельств, хрена с два бы эти идиоты кого-то спасли. Но мне грех жаловаться, я же, блин, принцесса, и меня спасают. Попрыгать что ли от восторга? Сползаю с местного дико жесткого лежака, хоть бы одеяло подстелили, садисты, кажется, я себе все тело отлежала. Я пришел спасти вас, ваш Р2 у нас, здесь Бен Кеноби, протараторил Люк. Совершенно бесполезная информация, кто там еще в их компании присутствует, меня мало волнует. Возможно, принцесса была бы счастлива, но ее здесь нет, ах какая досада, наверное, стоит хотя бы улыбнуться. Бежим, ой как же затекли все конечности, ненавижу это неприятное чувство, будто по телу катается стая ежиков. Впереди отчетливо слышатся выстрелы, и вскоре к нам присоединяются бравый контрабандист и его лучший друг. Прелесть. Вся компания в сборе. И что дальше? Тот самый Хан Соло держит в руках оружие какое-то, я и в том, что в моем мире есть, не разбираюсь, а в то, чем пользуются здесь, даже вникать не хочется. Там не пройти. Да он прямо капитан очевидность. Правда, я ничем не лучше. Это был единственный выход, и надо было мне это говорить, просто не удержалась. Все, что происходит вокруг, просто бесит. Хотите вернуться в камеру, принцесса? Да с радостью, мне вообще как-то фиолетово. Он не успевает договорить, потому что штурмовики близко, хотя они совершенно не попадают в цель, но это их проблемы. Хотя как, почему, помнится, когда я, в возрасте лет 15, впервые взяла в руки пневматическую винтовку, то мимо цели почти не промахивалась, хотя та самая цель была не так уж далеко и представляла собой пластиковые бутылки, да и на дворе была ночь, но суть не в этом. Штурмовики ведь недалеко, а они вроде как обученные солдаты, а не малолетняя девица, впервые взявшая в руки оружие. Так чего они так мажут? Не то чтобы меня данный факт огорчает, скорее удивляет. Далее скрываемся от выстрелов за выступами стен. Интересно, кто все это так удачно спроектировал? Поклон им и уважение. Нет, в самом деле, потенциально опасное место, где содержатся заключенные, а тут такие удобные ниши, где можно легко спрятаться. Правда, выход только один, очевидный для всех. Потрясающе, тоже мне спасители, я просто не смогла удержаться. В самом деле, это какими идиотами надо быть, чтобы на все это пойти? И ладно, Люк, фермерский наивный мальчишка, но Соло жажда наживы захватила, как по мне, так соваться сюда равносильно самоубийству, и никаких денег оно не стоит. Соло что-то отвечает на мою реплику, но я просто не слышу за всеми этими выстрелами. Не помню точно, как оно было в фильме, но здесь и сейчас очень даже эпично. Я помню, что далее вся эта дружная гоп-компания должна оказаться в мусоросборнике, но, похоже, никто из присутствующих не спешит прокладывать путь. Потрясающе, значит, крайне опять я. Выхватываю из рук Люка оружие, пошло оно все. За последние несколько минут я, конечно же, не начал разбираться в местном оружии, но спуск удобно находится под пальцами, целиться особо не надо, главное в этих горе спасителей не попасть, но я вроде бы не настолько косая. Ау, конечно, как же обойтись без комментария Соло? И что принцесса в нем нашла? Или это пресловутая стандартная схема развития отношений, когда хорошим девочкам нравятся плохие мальчики? В любом случае это явно не про меня, может, я и хорошая девочка, в чем я, безусловно, уверена, я же хорошая, но подобные маргинальные элементы меня не интересуют. Как уже выяснилось ранее, я предпочитаю чокнутых на всю голову садистов. А вот и мусоросборник. Черт возьми, и почему нигде не говорилось, что здесь так жутко воняет? Кажется, меня сейчас стошнит. Мусоросборник был просто отличной идеей, какие восхитительные ароматы. Похоже, Соло хотел съехидничать, но в данный момент я это оценить не могла. Наши мысли были слишком уж схожи. Ау, они пытаются открыть дверь, еще одна гениальная идея. Хотя как по мне, это вообще странно, что в мусоросборнике есть дверь. Это что получается, если вдруг что-то где-то замкнет, вся эта клоака выльется наружу? Инженеры, проектировавшие эту станцию, определенно гении. Нет, имперцы до принцессы не доберутся, ее раньше горе спасителей угробит. Это же надо додуматься стрелять в замкнутом помещении. Я-то не знала, что от стен будет такой рикошет, но где были мозги Соло? Меня все еще раздирают противоречия. С одной стороны, мне плевать, что будет с этим телом, но с другой, умирать не хочется, это наверняка будет больно, а я боюсь боли. Да даже если и нет, не могу внятно думать, в голове каша, в душе паника. Я просто не знаю, что мне со всем этим делать, куда бежать и зачем. Правда, сейчас главное выбраться из этого вонючего склепа, но от моих действий вряд ли что-то будет зависеть, потому вмешиваться не собираюсь. Сами разберутся. У нас же тут такой бравый и гениальный мужик есть, который выберется откуда угодно. Ненавижу этот мир, эту галактику и Палпатина. Хочется завизжать и пнуть стену, чтобы хоть немного выплеснуть всю ту тьму, что успела скопиться внутри. Но, не время и не место. Хотя да пошло оно все, и плевать, что обо мне подумают. Пинать стену было плохой идеей, Теперь я злюсь из-за ушибленных пальцев. И вот так всегда. Ехидные ответы Сола вызывают лишь раздражение и желание врезать ему по роже. Он действительно считает, что до этого все было лучше. Могло быть хуже, философски высказалась я, пытаясь уцепиться за некие железки и подняться повыше. Стоять по колено в зловонной жиже дико неприятно, хотя вряд ли все эти манипуляции хоть чем-то помогут. Наверное, мне не стоило произносить это вслух. Как говорится, какой бы хреновой ни была ситуация, всегда может стать еще хуже. Уже хуже, хан вновь озвучил мои мысли черт, это ведь не значит, что мы с ним похожи. Нет, точно нет, здесь что-то живое, мой брат прямо гений, в данном помещении несколько живых существа, а если он имеет в виду ту дрянь, что его искупало. Всеобщая паника, прямо как в фильме ужасов. Здесь есть нечто живое, что коснулось нас всех. Я не любительница ужастиков, но для настроения иногда смотрю. И вот все суетятся, пытаясь понять, что и откуда появится. Чубакка что-то там рычит и как только Соло его понимает. У меня вот даже с родными местными иностранными языками проблемы. Я продолжаю свои попытки забраться повыше, потому что мне не улыбается с головой искупаться в помоях, а вот Люка уже окунули. Ничего, ему полезно, хотя я бы еще и Соло макнула. Кстати, а зачем вообще в мусоросборнике разводить какую-то живность? Это более чем странно. Или она тут сама завелась? Да ну, неужели от подобных паразитов не избавляются? И куда только Таркин смотрит? Нет, понятно, конечно, что он делами помойки не заведует, но главный на станции именно он. И почему в такой момент меня волнует, откуда взялась эта тварь и зачем она вообще здесь нужна? Люк выныривает, потом опять заныривает. Я стою на месте, даже не пытаясь вмешиваться в этот бедлам. Все равно все будет в порядке. Наверное, это странное безумие, наконец, заканчивается. Люка уже никто никуда не тащит. Наверное, мне стоит его как-то поддержать, но я не знаю, что сказать в данной ситуации. Я вообще по жизни человек не слишком разговорчивый, и всякие там слова поддержки или утешения это явно не мое. Всегда стою рядом и молчу. А это что еще за странные звуки? Мне все это не нравится, говорит Соло. Ну вот, опять он озвучил то, о чем я только подумала. Можно было бы предположить, что он читает мысли, но тогда бравому контрабандисту точно не понравилось бы то, что я о нем думаю. Стены начинают двигаться. Эй, я такого не помню. Это точно было в фильме, нас же сейчас раздавит, и великие герои галактики бесславно погибнут в куче мусора, даже не успев теми самыми героями стать. Конечно, я в герои не рвусь и помереть в этом теле не боюсь, но что-то явно подсказывает, что смерть будет медленной и болезненной, а я боль не люблю. Позорный и бесславный конец. Вот интересно, почему подобных историй так мало, или просто мне такие не попадались, когда герои гибнут, не преодолев и половину пути, а зло торжествует. Оригинально, а главное жизненно. Все пытаются как-то остановить сдвигающиеся стены, и даже я от них не отстаю. Кажется, где-то здесь должно плавать оружие, застрелиться, что ли, чтоб дальше не мучиться. О, да, народ, это гениальная идея, пытаться остановить сдвигающиеся стены голыми руками, вы, конечно, справитесь. В итоге пытаемся воткнуть между стенами какую-то металлическую хреновину, вряд ли поможет, но вдруг, Люк пытается связаться с дроидами. Идиллия, мы все здесь умрем, глупо как-то, и, по-моему, не по сюжету, хотя какой к чертям сюжет, я ведь не в игрушку играю, а умирать не хочется, серьезно не хочется, даже если учесть тот факт, что я вернусь в свое тело, все равно не хочется. Да, логика в моих действиях и желаниях даже не ночевала, но я девушка, а женская логика это отдельная малоизученная тема. И где там копаются эти дроиды? Стены уже почти сомкнулись. Ну да, конечно, как всегда в последний момент все хорошо. Всех накрывает общая истерия радости, которой по принципу стадного инстинкта поддаюсь и я. Даже с Соло на радостях обнимаюсь. Я сейчас весь мир готова обнять. Ну вот мы выбрались, и что дальше? Глава 4. Побег от реальности. Как же это неудобно, когда не знаешь, что будет дальше. В реальной жизни с этим неудобством приходится просто мириться, в конце концов, кто знает, что оно там будет за очередным поворотом. Но вот здесь и сейчас в этой далекой трижды обложенной матом галактике да, я не умею красочно ругаться, знаю всего лишь несколько непечатных слов и именно их цежу сквозь зубы все это время. В общем, не знаю я, что тут дальше будет, точнее, знаю или правильнее будет сказать, помню, но очень мало и очень смутно. Вроде бы мы все должны сейчас куда-то бежать. Вот только куда, и главное зачем, я как будто вновь смотрю фильм, правда от чего-то нахожусь по другую сторону экрана, да и ни капли восторга не испытываю. Было бы чем восторгаться на самом деле, тем, что мне посчастливилось исполнять роль принцессы. Сомнительное удовольствие, как и само мое пребывание здесь. Все приходят в себя, мародерствуют понемногу, снимая с штурмовиков все, что может пригодиться. Я в этом не принимаю никакого участия, просто потому что не имею ни малейшего понятия о назначении всех этих штук, вследствие чего считаю лучшим просто постоять в сторонке, ведь все остальные явно разбираются в том, что делают, даже этот мальчишка с фермы. Ну да, я никогда не страдала особой любовью к Люку, вообще это ненормально, привязываться к вымышленным персонажам, хотя кто бы говорил, на самом деле. Но Люк для меня всегда был нейтральным, никогда не понимала тех, кому какой-то определенный персонаж истории, не только «Звездных войн», нравится, а какой-то вызывает раздражение. Сколько себя помню, мне всегда все нравились или скорее были просто интересны, вне зависимости от того, положительные это персонажи истории, отрицательные или же просто проходные. В конце концов, каждый по-своему интересен, и если его взгляды на жизнь и поведение не совпадают с привычным мне и даже ему противоречат, это вовсе не повод его ненавидеть, скорее наоборот. И ведь находятся те, кто чуть ли не с пеной у рта поносит каких-то героев множества историй, так и хочется крикнуть: «Окститесь, люди, это выдуманные герои, их не существует, так зачем так себя накручивать?» Удивляться человеческой ограниченности я устала уже давно, да и не стоит превозносить саму себя, потому что Палпатин продолжает меня бесить. И дело тут уже вовсе не в герое какого-то там фильма, а в конкретном человеке, точнее призраке, но не суть важно. И вот я стою и наблюдаю, как Люк и Хан практически обчищают штурмовиков. Сама же не решаюсь взять в руки оружие, ведь если возьму, им придется воспользоваться. «Если не будем следовать женским советам, то выйдем отсюда», заявляет Хан, вручая Люку какое-то оружие. «Нет, ну что за шовинизм? Хан, ты явно теряешь очки. До сих пор не знаю, что в тебе нашла принцесса, а уж после таких слов. Крутой контрабандист, скрывающийся от закона и собственных подельников, с подвешенным языком, прямо мечта очередной малолетки, но не моя. Терпеть не могу, когда мужчины считают себя во всем лучше и умнее женщин. Нет, я не феминистка, но искренне считаю, что умственные способности и таланты от пола ну никак не зависят. Единственное, с чем не поспоришь, физическая сила, но это все равно не аргумент. Да, знаю, что мои умственные способности довольно однобоки, да и предпочтения несколько сомнительны. Но чтобы мне понравился подобный тип, это что-то очень тяжелое должно упасть на голову, несколько раз. Честно, не знаю как у кого, но меня всегда бесил этот банальный, до зубовного скрежета, штамп. Дева в опасности, даже если она не милая невинная дура, она все же скорее предпочтет этакого харизматичного бандита милому и доброму юноше. Взгляд скользнул по Соло, перешел на Скайуокера-младшего. Да, видимо я нетипичная дева в опасности, ни тот ни другой не вызывают ничего кроме раздражения, правда по разным причинам. И с какой стати я в такой напряженный момент думаю о какой-то ерунде? Мне с ними не жить и детей не крестить, особенно с братцем, который бросает на меня очень подозрительные взгляды. «Очнись, парнишка, тебя привлекает родная сестра, фу, извращение какое-то. Чего застыли? О, а Соло как обычно бравирует. Конечно, он крутой парень, который выйдет из любой передряги. И как подавить желание ехидно усмехнуться? Да никак, хотя такие как он подобные вещи вообще не отражают, что мне на руку. Пусть ведет, пусть потешит свое самолюбие, от меня не убудет. Никогда не считала себя лидером, за которым может кто-то пойти, да я никогда им и не была. То время, что пришлось изображать из себя сенатора, мне кажется самым страшным и жутким. Решать что-то за кого-то. В самом деле, я за себя решить не всегда могу, а тут чужие жизни и судьбы, которые я решила по своему усмотрению. Любой человек, хоть немного эгоист, и личные интересы всегда будут выше какого-то там блага общества, галактики ну и так далее. Да, меня гложут угрызения совести, но, наверное, не только меня, а в подобной ситуации нет ничего важнее собственной шкуры. Какие-то претензии? Принцесса, Соло смотрит на меня снисходительно, усмехается и, похоже, точно знает, что я должна ему высказать, как девица, выросшая в определенных рамках. Хрен ему, кроме твоего существования никаких, махаю рукой, и мне плевать, что там говорила и делала Лея. Черт возьми, это совсем не та ситуация, что была раньше. Здесь и сейчас я буду вести себя так, как хочется мне, и плевать на ожидания, как и на всю эту галактику. В самом деле, сколько ошибок и просчетов я совершила в первый раз, так долго ходила по тонкой острой грани и все ради того, чтобы очутиться здесь. Да пошло оно все. Эй, детка, какие-то проблемы. Хан останавливается и разворачивается ко мне. Да у меня куча проблем, вот только тебя они не касаются. Смотрю ему в глаза, как будто мне это что-то даст. Мы должны спешить, люк разбивает явно напряженную атмосферу. А да, конечно, нам нужно скрыться на отслеживаемом корабле, который приведет имперцев к базе повстанцев, и этот мальчишка совершит великий подвиг, угробив тучу народа. Нет, я его не обвиняю, как говорится, на войне все средства хороши. Но лично мне интересно, он хоть раз задумывался над тем, что помимо армии имперцев на этой самой станции находится куча гражданских, которые погибнут даже не за идею, а за обычный оклад. Помнится, в свое время я отправила на смерть несколько джедаев и не испытывала по этому поводу особых угрызений совести, да что там, даже сейчас понимаю, что поступила правильно. В тех обстоятельствах это был наилучший выход. Пара десятков жизней в обмен на тысячи или на одну единственную, свою собственную. Да, знаю, мне, как человеку, никогда напрямую не сталкивающемуся с подобной проблемой, легко говорить со стороны. Но если вспомнить, то тогда мной руководствовало лишь одно желание – выжить, что я и сделала. И руки мои чисты, а слова остаются лишь словами. Да, Палпатин не мог меня испортить, потому что, похоже, портить было уже некого. Пусть меня закидают камнями, но я всегда предпочту свою жизнь и свое благополучие, наплевав на окружающих. Я говорю это честно. В мире и так полно лицемеров, жаждущих нажиться на чужом горе, сделать свое имя или карьеру, не суть важно. Главное в том, что я от них ничем не отличаюсь. Темная и светлая сторона просто иллюзии. Жизнь, в конце концов, не делится на белое и черное. Она слишком многогранна, чтобы подвести каждый свой поступок под собственный идеал. Наверное, именно поэтому все слова призрака казались мне полной чушью. Миром правит сильнейший, неоспоримая аксиома. Но кто выбирает того сильнейшего? Я много думала, наверное, даже слишком. В конце концов, придя к выводу, что мир делится на тех, кто полностью выполняет предписанные действия, и тех, кто хочет пойти против правил. Вторые всегда в проигрыше, потому что не желают следовать уже созданной системе. Лично мне до них и их поступков нет никакого дела, и никогда не было. Люди лишь игрушка для власть имущих. На самом деле это так забавно наблюдать за ними, когда они верят во всю ту чушь, что говорят с экранов. Народ на самом деле так подвержен влиянию извне. Они не желают, не хотят слушать правду, да и нужна ли она тем, кто должен получить деньги за свое содействие. Сейчас не время задумываться о причинах и следствиях. Мы все своей гурьбой куда-то бежим. И раз уж Соло решил выступить главным мыслителем сего действа, то следуем мы за ним. Стоит ли мне удержать его? Наверное, нет. Пусть все будет, как будет. Как странно, мы уже столько времени бежим по коридорам, и до сих пор не появилось отряда, что может нас остановить. Все эти перестрелки, когда оба оппонента мажут, не вижу смысла приписывать чьим-либо заслугам. Мы все еще бежим вперед. Меня все еще одолевают сомнения по поводу подготовки армии, или, быть может, все идет по плану. Плану одного великого гения, чей талант невозможно не признать. Но неужели он хотел именно этого? Коридоры сливаются в единый поток, а мы все еще бежим, стараясь скрыться от имперцев. Даже для меня все происходящее похоже на ловушку. Неужели никто больше этого не замечает? Хотя, если вспомнить, как они удирали от этой станции всего лишь с парой преследователей на хвосте, неужели никто не понял и не заподозрил? И вот мы выходим к окну, за которым ясно виден тот самый корабль. Лично я понятия не имею о его возможностях, но Соло с уверенностью заявляет о том, что он сможет нас вывести. И я знаю о том, что эта развалюха нас вывезет. Все, что остается, это лишь бежать вперед, столкнуться с опасностью и разделиться. Я даже не успеваю понять, когда и что происходит, да и нужно ли мне это. «Бегите к кораблю!» — кричит Соло, отправляясь вслед за штурмовиками. О, это потрясающе! Толпа штурмовиков убегает от двоих людей. Конечно, им же не тягаться с такой-то силой, ну пусть один из преследователей Вуки, а не человек. псих отмороженный», — сказала то, что подумала. Люк посмотрел на меня как-то странно. «Ах да, принцессы, видимо, так не выражаются, ну извини за разбитые иллюзии». «Бежим!» — он схватил меня за руку и понесся куда-то вперед по коридорам. «Ну вот, опять пробежка. Я, кажется, за всю свою жизнь столько не бегала. Ноги уже устали и неприятно ноют, хотя это тело явно повыносливее моего собственного. В нас стреляют, но нам везет, пока мы не оказываемся в тупике, впереди обрыв». «Этот день с самого утра не задался», — буркнула я, прижимаясь к стене, пока Люк пытался отстреляться. «Значит, снова решила играть по правилам. Этот голос и его обладатель были здесь совершенно неуместны. Как всегда вовремя, закатываю глаза. Ну вот не раньше и не позже. Что ему еще от меня надо? По каким правилам? Не самое подходящее место и время для бесед, но Палпатин вообще всегда время выбирает неудачное. Да и у меня есть пара минут, пока Люк отстреливается и не обращает внимания, как я разговариваю с воздухом. Сам он, похоже, призрака не видит, не знаю, с чем это связано, да и не хочу знать. Решила и на этот раз сыграть хорошую девочку», — мужчина хмыкнул. «Открыть глаза Вейдеру, растормошить повстанцев. Это будет даже забавно, ведь сейчас не только ты знаешь о том, что будет дальше. В этот раз игра будет куда интереснее». «Эй, да ничего я не хотела. Это все ты, скотина». Он не ждал моего ответа, потому кричала я уже в пустоту, хотя он меня наверняка слышал. Вот ведь паразит. А ведь я действительно не хотела надрываться и снова, как в тот раз, насиловать свой мозг в поисках решения проблемы. «Лея, с кем ты разговариваешь?» Люк смотрит на меня именно так, как смотрит на неадекватных людей, пытаясь понять, сошли ли они с ума или это просто нервное и скоро пройдет. «А да, кажется, я такими темпами скоро разобью его иллюзии по поводу образа принцессы, оно и к лучшему. Прости», — пытаюсь приветливо улыбнуться, показывая, что все в порядке, нам ведь еще выбираться отсюда, хотя, нет, я этого не хотела, честно, но с призраком нужно что-то делать, а мне как-то возвращаться назад, так что хочешь не хочешь, но что-то делать придется. И Палпатин, сам того не подозревая, подкинул мне идею, то, о чем сама я даже не подумала. «Сейчас совершенно неподходящее для разговоров время, перестрелка продолжается. Люк перекидывает мне оружие и начинает копаться в своем поясе. И что мне с этой штукой делать? Как выяснилось ранее, обращаться с оружием я худо-бедно умею, но как-то до этого в людей мне стрелять не доводилось. Да и сейчас желания нет, тем более как тут стрелять, когда стреляют в тебя. А да, я знаю эту фразу о том, что хорошо рассуждать и придумывать решения, глядя со стороны, но здесь и сейчас у меня нет на все это времени, и тот факт, что я могу кого-то убить, наверняка придет в голову, но гораздо позже. Сейчас же есть только одна цель – уйти отсюда. Выглядывать из маленького укрытия, чтобы попытаться подстрелить хоть кого-то, я не собиралась. В конце концов, мне ведь нужно просто отвлечь их, пока Люк там копается. В самом худшем случае мне прострелит руку. Это, наверное, больно. Не знаю, в меня еще ни разу не стреляли и первый опыт совсем не воодушевляет, но, в крайнем случае, новую руку здесь сделать не проблема. Так что я просто вытянула руку вперед и начала беспорядочно палить в ту сторону, где находились штурмовики, не позволяя им высунуться. Даже не знаю, попало в кого-то или нет, оно и к лучшему. Нам вновь удается уйти, что неудивительно, но голову мою сейчас занимают вовсе не мысли о побеге. Что это? Бурлящий в крови адреналин или же нечто иное? Не хочу думать, но не получается. Скоро мы сбежим со станции, которая потом будет уничтожена, а дальше бесконечная битва с империей. Так должно было быть, но нелегкая закинула в этот мир двоих. Кто знает, что будет дальше? Я более чем уверена, что Палпатин знает даже больше, чем я. Он просто не мог не изучить все материалы, имеющиеся в моем мире. Я же даже пресловутые фильмы помню плохо. В данной ситуации глупо даже пытаться что-то сделать, но есть ли у меня выбор? Мне откровенно плевать на победу или же проигрыш Альянса. Все, что здесь происходит, больше похоже на битву двоих, мою и его. И если бы мне предложили делать ставки, то поставила бы я на Палпатина. Нет, своих способностей я не умаляю, скорее просто не пытаюсь их возвысить.